Я провел невыносимо скучный день в большом опустевшем доме, всеми способами пытаясь убить время. Никто не звонил, никто не приближался к дому. Наконец, около 6 часов мне стало тошно в одиночестве, и я поехал в Викстед. Припарковавшись, я вошел в бар Джо. Все были в сборе: Пиннер, Олсен, Мейсон и высокий тощий тип, которого я раньше не встречал. Завидев меня, все замахали руками, а Пиннер поднялся с места и пошел мне навстречу, чтобы пожать руку. Он подал знак Джо, и тот, улыбаясь и кивая, принес и поставил передо мной на стол пиво. — Что творится, Кейт? Что творится? — воскликнул Пиннер. Он показал на высокого тощего типа. — Познакомься с Люком Бревером. Это наш коронер. Пожимая руку, Бревер тонко мне улыбнулся. «Что там готовится, Кейт?» — наклоняясь ко мне, спросил Пиннер. «Ты находишься в самом центре событий». Я отпил пиво, откинулся на спинку стула и обрисовал им ситуацию. Замечательно, что мне представился случай сделать это в присутствии коронера. Я рассказал им то же, что рассказывал шерифу Маквину. Будучи уверен, что Маквин уже изложил Бревину все факты, я соблюдал осторожность, но рассказ все равно вышел более красочным, чем то, что услышал Маквин. Закончил я сообщением, что Бернстайн увез миссис Маршалл во Фриско и будет теперь представлять ее интересы. Эта новость заставила Пиннера, Олсена и Мейсона оцепенеть. «Она уехала во Фриско?» «Именно так. Дом выставлен на продажу». Я помолчал. Сдается мне, что Бернстайн очень хитер. У него свои планы. Он был довольно близок с Фрэнком. Я откинулся на спинку стула, оглядел всех четверых и продолжил. У меня был случай поговорить с миссис Маршалл о проекте городского парка еще до того, как умер Фрэнк. И она, кажется, заинтересовалась. Я думаю, что теперь, когда к ней перешли деньги Фрэнка, ее можно будет уговорить, но это только предположение. Пиннер задумался, потом взглянул на Бревера. «Мы ведь не будем подвергать миссис Маршалл допросу на коронерском слушании, правда, Люк?» Услышав это, Бревер стал грызть ноготь большого пальца. «Разумеется, показаний мистера Деври будет достаточно. Не думаю, что я вообще буду вызывать миссис Маршалл. Вердикт достаточно ясен — смерть от несчастного случая». Мы все согласно кивнули. И так оно и вышло. Слушание прошло быстро и без запинок. Я был главным, по сути, единственным свидетелем. Бревер сказал, что нет необходимости вызывать миссис Маршалл, которая сидела на задней скамье рядом с Бернстайном. Тот выразил свою признательность суду и всем гражданам Викстеда. Слушание не заняло и получаса. Пиннер протолкался через толпу, чтобы пожать руку Бет и пробормотать свои соболезнования. Бернстайн быстренько увел ее прочь. Мне не представился случай подойти к ней. Я даже не смог встретиться с ней взглядом. Она была бледна, заплакана и смотрела в никуда. Талантливая актриса. Я увидел, как Бернстайн увез ее. Ко мне подошел Пиннер. «Что ты думаешь, Кейт?» — озабоченно спросил он. «Если она и теперь не согласится, вам не в чем себя винить». «Но как ты думаешь, она согласится?» «С меня уже было достаточно и Пиннера, и викстедской жадности. Откуда, к чертовой матери, я могу знать?» Сказав так, я развернулся и пошел к Кадиллаку, чтобы вернуться в большой опустевший дом. Похороны состоялись 2 днями позже. Присутствовали практически все жители Викстеда, но Бет не было. Вместо нее приехал Бернстайн. Он объяснил Пиннеру, который возглавлял делегацию Викстеда, что у миссис Маршалл сердечный приступ. Она очень хотела приехать, но врач ее не пустил. Тело маршала в дорогом гробу было предано земле на Викстедском кладбище рядом с могилой его тети. Я стоял в толпе лицемерных плакальщиков рядом с Пиннером. Олсен, Мейсон и остальные надели траурные повязки и усиленно изображали скорбь. Одержавшийся сбоку Бернстайн не скрывал своей скуки. Репортеры щелкали фотоаппаратами. После похорон Пиннер пытался поговорить с Бернстайном, но ничего не вышло. Бернстайн через толпу протолкался ко мне. «Я с вами свяжусь, Девери», — сказал он. «Следите за домом». После чего поспешил к своей машине и уехал. Кажется, это было все. Через два дня заявился местный агент по недвижимости в компании с каким-то толстяком и его еще более толстой женой. Они долго топали по дому, потом решили покупать его в том состоянии, в каком он есть. Цена была подходящая, а эти супруги любили уединение. На следующий день я готовил себе на обед бифштекс, и тут зазвонил телефон. Это был Бернстайн. «Девери, я перевел $700 в ваш банк», — отрывисто сказал он. По тону его голоса я понял, что у него нет на меня времени. «Дом продан. С этого момента в ваших услугах нет нужды. Сделайте только еще одно дело. Продайте Кадиллак. Выручите за него сколько можно и пришлите мне чек». «Хорошо, мистер Бернстайн». Помолчав, я добавил. «Я хотел бы поговорить с миссис Маршалл. Не подскажете ли вы мне, где я могу ее найти?» «Она здесь. Не вешайте трубку». Последовала долгая пауза. Потом Бет сказала. «Алло, это Кейт?» Голос ее звучал бесстрастно, и я легко представил себе безжизненную маску на ее лице. «Когда мы сможем встретиться?» — спросил я, с такой силой сжимая телефонную трубку, что у меня побелели костяшки пальцев. «Благодарю вас за все, что вы сделали для Фрэнка». Ее голос слегка дрогнул. «Я вам очень признательна. Надеюсь, вам повезет в поисках новой работы». Послышались короткие гудки. Я уставился на зажатую в руке трубку, чувствуя, как холодный палец мертвеца скользит по моей спине. Потом осторожно опустил трубку. Поднявшись наверх, я прошел по просторной комнате, а внутри меня зашевелились сомнения и неверие. Однако через минуту-другую я сказал себе, что Бет правильно разыгрывает карты. При Бернстайне она не могла назначить мне встречу, ведь я всего лишь наемный работник. Она же теперь стала миллионершей и важной персоной. Но как мне с ней связаться?